Глава 5. Баги и абордаж. «Нет, хозяин!» — буквально завопил Шишнашка. «Это очень рискованно, тем более, когда вы запланировали захватить корабль тагов!» «К черту!» — сказал я. «Это чертовски любопытно! А если что-то пойдет не так, то шанса еще раз поговорить и проверить твою теорию у нас не будет». «А если вы умрете?» — возразил механоид. «Могу успеть вернуться, а если даже нет, прилетят мои друзья, начнут операцию сами. Мое отсутствие или присутствие ни на что не влияет в целом. Так что действуем». «Как хотите», — механоид сдался. «Все-таки моя логика была правильней». Я решил попробовать перекрыть сигнал своего импланта в черепушке. К слову, до посещения этой базы я даже не знал, что имплант есть в аватаре. Вот это поворот, прямо заговор. Хитрые разрабы наверняка запланировали что-то с ним, имплантом, связанное, и, быть может, именно это я и начну. А что обычно дают первопроходцу? Нет, не люлей, или не только. Часто это еще и деньги, а также шмотки, девки или прочее. Или в другой очередности и комплектации. Короче, вкусное что-то должно быть. Отключаешь сигнал на 10 минут, не более. Я взглянул на часы. Вот-вот уже должен был звонить Стас. «Хорошо, хозяин», — сказал Шишнашка. Я глубоко вздохнул. «Будет больно?» — спросил я, умащиваясь на столе, находившемся здесь же. Механоид не ответил. Он сделал быстрый шаг, мою шею ближе к основанию черепа чем-то кольнуло. Секундная острая боль, от которой потемнело в глазах, и все. «Не получилось?» — участливо спросил я у робота. «Получилось!» — ответил он, следя за показаниями приборов в своей руке. «Ничего же не произошло!» — возмутился я. «Сигнал не проходит! Имплант блокирован!» — парировал робот. «Ни хрена не понимаю!» Я поднялся со стола, на который прилег на время операции и прошелся по модулю. Никаких изменений в себе я не почувствовал. Да, схалтурили господа разработчики. Могли бы и эффектов напихать. Уником завибрировал. «Алло!» — сказал я, глядя на собеседника. «Ну что?» «Навигатор все проверил, — говорит. Правильно посчитано». Стас сиял. «Через 30 минут выходим в точку прыжка, и еще через 20 жди нас. Тут мои соклановцы ставки делают, размажет нас или нет. Если ты правильно все рассчитал, я стану еще богаче. Тебе, к слову, тоже. Сириус заставил нас отчитаться по прыжку, как только из гипера выйдем. Короче, жди, мы идем». Стас отключился. «Ну что ж, еще часик подождать не проблема. Пойти пожрать, что ли, в реале? И покурить охота?» «Ну нет. Уже сделаем дело, тогда и пойду. А то получится, как в тот раз. Опять обгадиться и потерять все то, что я уже считаю своим, мне очень не хочется». «Минута до разблокировки импланта», — заявил Шишнашка. «Надо же! Я уже успел забыть, что у нас тут происходит эпический эксперимент. Надо будет написать в поддержку с вопросом, что, мол, так и задумано, или их новый скрипт просто не сработал. Если не сработал, то потребую перезапустить его для меня Ух, черт! Такой лютой головной боли я не испытывал вообще никогда! Словно разгоряченную иглу загнали в череп, она там загнулась, и теперь ее тянут обратно! Меня корчило на полу, и я просто бился в конвульсиях, даже не заметив, как оказался в лежачем положении. Это было адски больно! Но ведь это игра! Что за хрень? Болевой порог, как и другие ощущения, сильно снижены. Почему я это все чувствую?» И тут боль отступила. Резко и неожиданно, словно ее не было. «Хозяин, с вами все в порядке?» — осведомился Шишнашка. «Кажется, нет», — прошептал я. Я глубоко вздохнул. «Будет больно?» — спросил я. Механоид не ответил. Он сделал быстрый шаг, мою шею ближе к основанию черепа чем-то кольнуло, секундная острая боль, от которой потемнело в глазах, и... «Десинхронизация!» Да, факир был пьяный, фокус не удался. Я лежал в своей капсуле и созерцал сообщение. Меня убило или вырубило? В любом случае, эксперимент закончился неудачей. То ли этот игровой сценарий еще не довели до ума, и он убивал игрока, то ли так и было задумано. То ли все-таки баг. Я вызвал меню и запросил чат поддержки. «Время ожидания для связи со свободным оператором — 34 минуты». Я отменил вызов и вылез из капсулы. Лучше покурю, а через 10 минут посмотрим, что будет. Может, все-таки вырубило, а не убило?» Когда я затушил бычок в пепельнице, часы показывали, что у меня в запасе еще 3 минуты. Я взял в руку уником и вызвал Стаса. Тот отозвался практически мгновенно. «Что там еще? Мы уже летим к точке входа. Нашел ошибку?» «Нет», — ошарашенно ответил я. «Хоть бы маякнул, что все проверили и выдвинулись». «Совсем дурак!» — Стас зло сверкнул глазами. «Я тебе это минуту назад сказал! Склероз!» Я не успел ответить, как он отключился. Все еще удивленной реакцией друга, я добрел до капсулы и улегся в нее. Полминуты до синхронизации. Кому и что он сказал минуту назад, ничего не понимаю. «Синхронизация!» — высветилось сообщение. И тут меня накрыла адская боль, которую я в жизни никогда не испытывал. Я пришел в себя окончательно и пытался понять, что произошло. Я помнил свой разговор со Стасом. Помнил, что после блокировки сигнала ничего не произошло, и я остался жив и на базе. А также помнил, что была десинхронизация. Я вылезал из капсулы, курил, звонил Стасу. И он же мне сообщил, что я уже разговаривал с ним. Тут же я вспомнил разговор про прыжок, про спор по его поводу. Что за хрень? Я был в игре или в реале? Сознание раздвоилось, а потом вновь соединилось? Поэтому меня накрыла такая волна боли. Вопросов много, вот только ответов нет. Уником завибрировал, и я ответил на звонок. «Здравствуйте. Вас беспокоит техническая поддержка. У вас все в порядке? Мы зафиксировали экстренное отключение вашей капсулы от сервера». Я уж вдохнул воздух, собираясь высказать в очень нелестных для очаровательно улыбающейся мне барышни все, что я думаю об их отключении, как тут же почему-то заткнул себя. «Все в порядке. Меня отправили в нокаут». Стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно, ответил я и улыбнулся. «Ваша капсула передала данные», — девушка зачитала. «Тахикардия, учащенный пульс, болевые симптомы». «Да занервничал, психанул. Бывает», — коротко ответил я. «Я новичок, не привык к игре, а меня уже и обкрадывали, и били. Думал, и в этот раз такие проблемы будут». Девушка кивнула. «Вы можете обратиться в службу поддержки клиентов и заказать для себя облегченную сюжетную линию, а также снизить болевой порог, если текущий для вас слишком высо... Нет-нет, спасибо, все хорошо!» — прервал я ее. Девушка лучезарно мне улыбнулась, начала щебетать про акции и прочую херобору. Я старательно отмазывался, и, наконец, она отстала. «Интересно, техподдержка всегда так реагирует на нокауты игроков?» «Что-то сомневаюсь». А тут прям сама и спустя пару минут нарисовалась. Надо поговорить со Стасом. Но не в игре. Лично и вживую. Что-то меня смущает вся эта ситуация своей необычностью. И почему я интуитивно не захотел рассказать все этой операторше? Побоялся, что получу бан или штраф? Да нет, просто не хотелось этого делать. Интуиция подсказала. А она меня редко обманывает. Ладно, пока закроем тему. Так сказать, до выяснения. Старенький разведчик 2 появился всего в 80 метрах от моей базы. Все-таки я ошибся в расчетах. Эта 0,01% оказалась почти критическая. Еще столько же, и корабль с моими наемниками или вмазался бы в астероид, или врезался в мои модули, расплющив, кстати, и меня. «Папа рядом!» — раздался знакомый голос, звучавший на боевом канале моего уникома. «Здорово тебе!» — поприветствовал я старого соратника по другим компьютерным играм, а теперь уже и по этой. «Чё, не вывозишь сам, слоняра?» «Ничего, ща я тут всех накажу. С кого начать?» Продолжал гонориться Тиби, что, кстати, было ему свойственно и обыденно. «Нас высадят для начала!» Буркнула рация голосом Стаса. «Да, я сейчас открою трюм корабля», — сказал я. «Иначе на базу не пройти. Только так». «На базе один вход, что ли?» — проворчал некто незнакомый. «Ну кто-кто? Конечно, топор! Один!» Я начал заводиться, вспомнив, как этот персонаж пытался заставить меня стать его извозчиком. И старался взять себя в руки и успокоиться. «И к нему мой корабль пристыкован». «Так отстыкуй!» — проворчал топор. «Ну и дебил! Я просто уже не мог себя сдержать. Как можно быть таким тупым?» «Корабль слона должен быть на месте», — вмешался Стас. «Пусть таги думают, что все идет по их плану». «Корабль захвачен, отстыковывать не стали. Ждут их команду для передачи пленника». А дальше будут думать, как эвакуировать трофейный корабль и базу. Топор что-то буркнул в ответ. Совсем неразборчивое, но явно матерное. Все-таки дебил. «Стас», — попросил я друга, — «захвати Акамы для револьвера и пару винтовок. «С двух рук собрался стрелять, Рэмбо?» — засмеялся Тиби. «А револьвер чем держать будешь? Хоботом?» «Типа того», — ответил я. Вскоре я стоял в окружении 4 десантников, высадившихся со своего корабля и пролезших через мой на базу. «Как действуем?» — спросил я. «Да как, пускаем гостей на базу. Тебе в разведчике прячется в астероида, глушит системы и наблюдает. Я сижу в твоем корабле вместе с тобой. Ривз и Топор ждут пришлых сразу после шлюзовой камеры. Как только они там, мы с тобой начинаем их валить. Не сможем сразу всех положить, прячемся и закрываем двери, а им в спину лупят уже Ривз и Топор. Далее летим к их кораблю. Если шлюз открыт, заходим вчетвером. Как раз 3 десантника и человек в легком костюме. Таги не сразу вкурят, что это не свои, а вообще чужой десант». «А если их придет меньше 3? – спросил Топор. «Тогда нас пойдет к кораблю меньше», — спокойно ответил Стас. «Остальные следом, как только мы войдем в корабль». «А если...» — начал Топор. «Дай закончить», — перебил его Стас. «Вообще-то я старший офицер», — побагровил Топор. «Вообще-то я заказчик рейда, и он частный, а не клановый», — обломил его я. «Офицеры группы я назначаю, и это доцент». Топор побагровил еще больше, но смолчал. «Нахрена ты сюда перся? Ты же видел мой ник. Знаешь, кто я, и знаешь, что я тебе не буду особо рад. Что за тупой пенек?» «Если из корабля тагов появляются еще группы десантников», продолжил меж тем Стас, «их глушат тебе бортовыми пушками. Нам надо их быстро положить и захватывать корабль. На самом корабле действуем по обстоятельствам. Задача 2. Главное — добраться до мостика и захватить его. Второстепенное — валим весь экипаж». «Есть еще задача от меня», — перебил я. «Кэпа или Старпома надо бы взять живыми. Сколько платишь?» — осведомился Долдон. «Ой, пардон, Топор». «Это ты сколько за них платишь?» — ответил я. «Я?» — ошарашенно выкатил на меня глаза Топор. «Ты!» — я для убедительности тыкнул на него пальцем. «Кэп или Старпом знают, где оставшиеся базы. Вашему клану они не нужны?» «Нет», — ответила глупейшая из известных мне существ. «Намекну», — я рассмеялся. «Нет, ну почему есть такие тупицы? И почему даже в игре они умудряются получить хоть какое-то звание?» «Модули можно захватить и продать. В среднем модуль стоит 100к, на этой базе их 5. В целом база стоит лям плюс оборудование. Если есть еще пара баз, это минимум 2 ляма, а то и 3, если считать оборудование». До Топора дошло. «Плачу 100к». Сказал он с таким видом, что я должен был пасть на колени, целовать ему конечности и благодарить за щедрость. «Пол ляма», — сказал я. «Морда не треснет?» — побагровил Топор. «Не треснет», — ответил я. «Рейд мой, лут мой. Вы получаете ставку. Оставить мобов живыми в ваших интересах. Быть может, я захочу отдать их вам за символические пол ляма. А нет, тогда сам их постреляю». «Да и хер тебе тогда», — отрезал Топор. «Дополнительное задание зафиксировано в контракте», — заявил Ривз, до этого стоявший молча. «Черт, а этот парень мне понравился. Он только что вписал мое пожелание в контракт, то есть сделал его юридическим фактом и тем самым уделал Топора. Видать, и Ривзу этот персонаж не особо нравился. А может, о клане подумал, такие стационарные автономные точки будут полезны». «Командир», — Ривз обратился к Стасу, «ты согласуешь цену за пленников с полканом или мне связаться?» Я не удержался и улыбнулся. Морда Топора стала просто пунцовой. Этот вопрос его окончательно добил. «Давай, ты отпишись», — кивнул ему Стас. «Да, и тебе, если что, расстреливает гипердвигатель корабля. Если не успеем добраться до мостика, то улететь он не должен. Пусть лучше ты потратишься на ремонт, чем он улетит. Согласен?» Я кивнул. «Все логично и правильно. Что такое ремонт корабля по сравнению с тем, что он мне достанется на халяву, если абордаж удастся?» «Ему еще и корабль?» — взвизгнул Топор. «С какого хрена?» «Твою мать, Вася!» Стас уже и сам стал закипать. «Ты подписал разовый контракт с частным лицом за точную сумму. В контракте указывалось, что на трофеи ты не претендуешь. Они — собственность заказчика, и ему решать, дать нам их или нет. Если не нравится, ты не участвуешь. Я за тебя даже неустойку заплачу. Ну?» «Участвую!» — пробормотал Топор. «Вот и отлично!» — Стас подвел итог. «Еще момент. Тебе!» «Что там, старшой?» — отозвался пилот. «После того, как сделаешь первый залп и снесешь десант, вали антенны. Если десанта не будет, вали антенны, как только мы зайдем на корабль». И как первая партия к нам подойдет, отследи, успеют ли они сообщить о том, что мы их атакуем. Легко. Славно. Стас обвел нас взглядом. Абордаж обсуждать рано. Мы даже не знаем, какой корабль прилетит. Так что решаем на месте. Все, слон, вызывай своих друзей и пошли по местам. «Шестнашка!» — позвал я механоида. «Ты воевать умеешь?» «Да!» — отозвался робот, все это время стоявший в темном углу совершенно неподвижно. «С винтовкой справлюсь!» «Это что за хрень?» — спросил топор и навел на механоида ствол своего плазмера. «Мой механоид, не вздумай пальнуть!» — ответил и предупредил я. «А если он мне в спину пальнет?» — даже не думая убирать винтовку, спросил топор. «А его с тобой и не будет!» — снова спокойно ответил я. «Пойдем, шестнашка!» «Пусть тут будет!» — взвился топор. «Еще сдаст нас!» Я выхватил револьвер, в котором не было энергии, и на один выстрел, и прислонил его к башке топора. «Ты задолбал уже!» — крикнул я ему практически в ухо. «Грохнуть тебя, чтобы воду не мутил!» Тот молчал. «Так, ну все, хватит!» Стас опустил своими руками и мой револьвер, и винтовку топора, которую тот как раз упер мне в живот. «Механоид, собственность заказчика! Нахрена ее портить?» «Это член моего экипажа!» — поправил я. «И никому не позволю тыкать в него пушкой». Топор прошипел какие-то маты в мою сторону, но больше голоса не подавал. Я хлопнул по клавише вызова корабля и вместе со Стасом и механоидом отправился на свой корабль устраивать засаду. Мы засели в отсеке, развалились на полу, оперев винтовки рядом с собой, и принялись ждать. Первым прервал эфир не Тиби, а Ривз. «Слон», — сказал он, — «Сириус согласен на цену. Более того, он обещает накинуть с каждой базы 10%, если их будет больше двух». «Отлично», — сказал я. «И еще. Сириус сказал тебе передать. Добро пожаловать в клан». «Нахер он надо?» — тут же в рации послышался голос топора. «Ривз, скажи спасибо. Потом лично с ним поговорю». Игнорируя топора, ответил я. «Да кому ты?» — начал топор, но его прервал Тиби. «Засек объект! Двигается к нам! Опознать не могу! Ждем!» Мы сидели уже часа три. Уже совсем отчаялись и решили, что корабль не придет. Во всяком случае, топор на этом очень настаивал и требовал заплатить ему полностью в качестве компенсации потраченного времени. Но остальные его не поддержали. Тот же Стас мог ждать и сутки. Вообще, клановцы могли дежурить по очереди и ждать умели. А вот топор — нет. «Опознал! Малый рейдер! Типа размер фрегат!» «Ну вот!» Мы ошиблись. Не фрегат, а рейдер, благо маленький. Все планы коту под хвост. Десанта там минимум 4 тройки, а вообще должно быть до 2 дюжин. А вот экипажа всего на пяток больше, чем на фрегате, 1,5 десятка максимум. «Да и хер с ним, рейдер и рейдер», — сказал Стас. «Всем готовность!» Стояла полная тишина. Мы старались не только не шевелиться, но и дышать как можно тише. Никто не осмелился нарушить тишину и сказать что-либо в эфир. Мы понимали, что таги нас не услышат. Но по устоявшейся среди игроков любой игры традиции, во время организованной игроками засады стоит полная тишина. Что, с одной стороны, правильно. Шанс засечь наши разговоры пусть и теоретический, но имелся. А с другой, мы просто жутко нервничали. Не знаю, как остальные, а я — очень. Все-таки у меня уже была добыча, а мы можем сейчас похерить все. Ждали фрегат, а прилетел малый рейдер. Я аж зажмурился от предвкушения, если этот корабль достанется мне. Мощный, быстрый, маневренный и многопрофильный. На нем можно легко отбиться от обычного фрегата и тем более своры мелких кораблей. На нем можно таскать грузы, адаптировать его под задачи майнинга, то есть сделать шахтером. К слову, шахтерствовать одно удовольствие, только представьте. Вы добываете руду, засыпаете ее в трюм, снизу корабля можете взять еще 4 контейнера... и их заполнить до отвала. И корабль при этом остается боевым. Вы легко надаете по щам недругам, покусившимся на вас или ваш груз. Есть минус. С таким грузом, как 4 контейнера руды и полный трюм ее же, корабль будет двигаться со скоростью беременного тюленя. Но за все надо платить. Но главное, этот корабль идеально подходил для меня в качестве демонтажника в мертвом поле. Одна ходка, и я миллионер. Причем напихать в трюм я мог и крупные модули, к примеру, движок от линкора. Я прервал свои вкусные мечтания. Корабль еще нужно захватить. На нем так-то 2 десятка десантников и чуть меньше членов экипажа. Тебе вряд ли сможет нанести урон гипердвижку настолько сильный, что корабль не сможет от нас уйти. Но рискнуть в любом случае стоило. Звено десанта идет к вам, прервал тишину Тиби. Рейдер не закрыл аппарель десантного отсека. Ждут их назад с конвойным. Отлично. Пока все идет ровно так, как мы и рассчитывали. Вскоре мы услышали тяжелую поступь десантников, ввалившихся в трюм моего корабля, и теперь по очереди поднимавшихся на основную палубу. По одному, так как вдвоем, или тем более втроем, в лифт они не помещались. Стас показал мне кулак и отогнул указательный палец. Сам он сидел под дверью, подняв разведкамеру со своего шлема, и наблюдал за ситуацией в другом отсеке через маленькое окошко. Высовываться самому было опасно, могли и заметить. Показал второй палец. Значит, уже двое десантников стоят возле шлюза и дожидаются третьего. Новый жест, а вот и третий. Я услышал шипение распахнувшегося шлюза. Еще несколько секунд, и... Стас уже открыл дверь и махнул нам с Шестнашкой, мол, вперед. Мы с Шестнашкой заняли свои позиции. Я слева, робот справа от двери. Стас подошел к шлюзу и разблокировал его. Таги-десантники недоуменно начали поворачиваться, услышав звук открывающейся двери позади них, оттуда, откуда они пришли. Я заметил, что они расслаблены, совершенно не ожидают атаки сзади. Вот и отлично. Все три наши винтовки ударили по противнику почти одновременно. Мне удалось сделать 3 или 4 выстрела, механоиду вроде больше, но Астас разрядил пол обоймы. Опытный десантник, куда там мне или механоиду? Мы с Шишнашкой тут же спрятались. Стас ушел в сторону, сделав банальный кувырок. Из шлюза тут же полетели плевки плазмы, которые с упрямством вгрызались в стены моего корабля, плавя внутренний слой, изоляцию и переборки. «Один без спинной брони, второму пропалили грудь, третьему пробили башку», — сказал Стас в рацию. «Отлично. Минус один противник, и двое других скоро к нему присоединятся». Тут же стрельба из шлюза в нашу сторону прекратилась, так как послышались дальше по коридору. В спину развернувшимся к нам тагам теперь ударили топор и Ривз. «Минус один!» — доложил Ривз. «Минус один!» — тут же сказал топор. «Поддерживаем!» — крикнул Стас и боком выскочил к шлюзу, тут же совершив несколько контрольных выстрелов в тела на полу. Когда высунулся я, уже все было закончено. Все три тага валялись на полу. От их тел валил пар, под телами я заметил как лужи крови, так и лужи стекшей брони. Благо я в шлеме, наверняка тут воняет кровью и паленой плотью. «Выдвигаемся на рейдер», — скомандовал Стас. «Идем все пятеро. Тиби, прикрывай. Если будет делегация по торжественной встрече, вали их». «Не боись», — отозвался Тиби, не отличающийся лишней скромностью. «Все лягут». Мы спустились в трюм моего корабля и уже оттуда двинулись к пока еще вражескому рейдеру. До него было 150 метров, не более. Где-то рядом висел разведчик с Тиби за штурвалом, однако корабль был обесточен. Энергия подавалась только на радар, световой индикации, тем более габаритных огней, не было. А разглядеть его в кромешной тьме не представлялось возможным. Местное солнце, или звезда, как кому привычнее называть, сейчас находилось за огромным астероидом, а все мы в неосвещенном светилом участке. Я заметил, как из десантной аппарели отделились 6 фигур и двинулись к нам. Пока еще таги не поняли, что произошло. Быть может, думали, что некие неполадки в связи. Они наверняка радаром уже засекли 3 десантников и человека, которого десантники окружили и вели под конвоем. А еще их радар наверняка засек механоиды на небольшом отдалении позади нашей группы. По идее, все в масть. 3 их десантника возвращаются на корабль. Механоид с базы, хрен пойми зачем, но, быть может, с важными данными. И сам захваченный человек, вот же он на радаре, без всякой брони и под конвоем летит. Все-таки таги засомневались по поводу проблем со связью и пустили нам навстречу еще 2 звена. Да и черт с ними, может, так и легче будет. Меньше нам проблем, выкуривать их на корабле по отсекам желания особо не было. «Тебе», — скомандовал Стас, — «не стрелять, огонь по моей команде». «Принял». Тиби прекратил свои шутки и был крайне сосредоточен. Таги приближались, а Стас так и не спешил подавать команду. Все ближе и ближе, метр за метром. Мне показалось, что я уже различаю морды за забралами, что физически невозможно. «Огонь!» — донеслось до меня. «Ускоряемся и входим в десантный отсек!» Я слегка растерялся, но кто-то, видимо, сам Стас, схватил меня за шиворот, и мы рванули вперед. Я видел, как из ранцев на спине моих союзников, из дюз, вырывались длинные языки пламени. Они явно выдавали максимум из возможного. До вражеской шестерки оставалось 20 метров. И они притормозили, явно не ожидая от нас такого рывка. И эта остановка дорого им обошлась. Откуда-то справа к ним потянулись тонкие, но неимоверно частые синие линии, прошивая насквозь, вгрызаясь в броню, создавая маленькие рукотворные звезды, от которых рябило в глазах. Тиби открыл огонь из всех пушек. «Командир!» — крикнул Тиби. «Начинаю маневрировать! На меня сводятся автоматические турели рейдера!» «Ну да, этого следовало ожидать». Если экипаж рейдера обычной Таги находится в шоке, то автоматика корабля работает исправно. Обнаружила угрозу. Зафиксировать в прицеле, дождаться подтверждения оператора и открыть огонь, или сразу открыть огонь. В этот раз подтверждение не потребовалось. Разведчик Тиби резко ушел в сторону и начал петлять, стремясь уйти от смертоносных лучей, которыми его поливали все 5 турелей рейдера. Меж тем мы вломились в десантный отсек вражеского корабля. Внутри было пустынно и темно. Горел только аварийный свет. Ну что же, этого следовало ожидать. Топор метнулся к двери шлюза, который вел в арсенал десантников, и со всей дури дернул рычаг аварийного открытия. В принципе, дельная была идея, но топор поступил так, будто здесь он один. «Всем держаться!» — крикнул Стас, так же, как и я, обратив внимание на действия топора и просчитав последствия. Все суматошно бросились к стенам, спеша ухватиться, если не за специально предназначенную для такой ситуации скобу, то хотя бы за что-то более-менее надежно прикрученное. Дверь в арсенал хлопнула и открылась. Оттуда тут же вынесла атмосферу, а вместе с ней несколько винтовок, пару тагов, успевших надеть экзоскелеты, и нескольких, можно сказать, голых, одетых в обычный костюм, такой же, как на мне сейчас. Вот только шлемы надеть они не потрудились или не успели, и теперь жили последние мгновения. Стас и другие тут же сократили эти мгновения, открыв ураганный огонь. Тела, пролетающие мимо нас, тут же получили по нескольку попаданий и даже дергаться перестали. Топор первым вломился в дверь, за ним последовал Ривз, затем Стас, ну а мы с Шестнашкой замкнули процессию. Как оказалось, мы отстали 10 секунд от топора и Ривза, и уже все закончилось. Куча трупов лежала вдоль стен. Явно успели ухватиться за поручни и не вылетели во внезапно открывшийся шлюз, как остальные их соплеменники. Все были в ранах от плазменных винтовок. «Ривз, счет!» — спросил Стас. 18 итого!» — отозвался тот. По идее, весь десантный наряд выбили. «Неплохо», — я услышал в голосе Стаса удовлетворение. «Но все-таки считаем, что минимум 1, а то и 2 тройки еще на корабле, причем в костюмах и с пушками. Не расслабляемся». «С чего им бродить по кораблю?» — расслабленно бросил топор. «Всех выбили! Не гони, доцент!» Стас предпочел его проигнорировать и ничего не отвечать. «Закрываем шлюз, пускаем воздух и продвигаемся по кораблю. Я, слон и робот идем по жилому отсеку. Ривз и топор через двигательный и кубрик. Встречаемся на мостике. Стреляем всех, кроме Старпома и Кэпа». Пока Стас говорил, Ривз успел закрыть шлюз и врубить компрессию. «Вот и славно, а то баллон с кислородом у меня не бездонный. Уже 15 минут осталось. Надо экономить на всякий пожарный. А атмосфера на кораблях тагов вполне подходила и людям. Так что бояться нечего». «Вперед!» Стас дал команду, как только индикатор атмосферы мигнул зеленой лампочкой. Теперь можно было продвигаться быстрее, чем если бы аварийно открывать каждую дверь. Причем некоторые, в случае частичной декомпрессии корабля, открыть извне было нельзя, только изнутри корабля. Ибо рейдер — это боевой корабль, а не гражданский, и так его взять было бы слишком тупо и просто. «Они собираются прыгать!» — сообщил Тиби. Видимо, он заметил начало разогрева гипердвижка. «В темпе!» — крикнул Стас. «Если успеют прыгнуть, не особо страшно. Мы уже на борту. Но лучше этого не допускать. Черт его знает, может, они к своим смогут дотянуть». Мы бежали по коридорам, не заглядывая в попадавшиеся нам справа и слева двери. Черт с ними! Экипаж вооружен лазерниками, это не смертельно. Тем более Шестнашка хоть и бежал за нами, но развернул верхнюю часть торса назад, контролировал пройденный нами коридор и прикрывал нам спины. Выстрелы сзади можно было практически не опасаться. Когда мы добрались до двери, ведущей на капитанский мостик, Стас успел положить 5, я 2. Еще 4 положил Шестнашка. Вражины выскакивали из пройденных нами дверей и напарывались на его точные выстрелы из плазменной винтовки. «Поднимаемся снизу», — доложил Ривз. «Живых не оставили. Положили 3 в машинном». «По идее, на мостике Кэп, Старпом и пилот», — сказал Стас. Он нажал на клавишу разблокировки, но дверь ответила неприятным резким сигналом, означавшим, что дверь закрыта изнутри, и открыть нам ее не дано. «Вышибай!» — кивнул Стас Ривзу. Тот буквально за несколько секунд прикрепил к двери продолговатые цилиндры, по две с каждой стороны, и отскочил на пару метров. Мы тоже отодвинулись. Громко хлопнуло, и огромная толстая дверь оказалась смята в гармошку, перегородив проход. Однако сквозь дыры в проеме можно было легко пролезть, даже будучи в экзоскелете. Стас тут же снес голову пилоту, тело которого выпало из кресла, и я дернулся к консоли, шаря глазами по клавишам, рукояткам и рычагам, силясь понять, что из них отвечает за отключение гипердвигателя. Корабль под нашими ногами вздрогнул. «Суки! Прыгнули!» — топор взвизгнул, и, наведя дуло своей винтовки на испуганную морду капитана Тагов, стоящего с поднятыми вверх лапами, выстрелил. «Нет!» — завопил я. «Баран, ты что делаешь?» «Кто я?» — зарычал топор. «Как ты меня назвал?» Он начал направлять дуло винтовки в мою сторону. Стоявший рядом со мной механоид тут же вскинул свою винтовку и выстрелил в плечо топору. «Ах ты, тварь! Я так и знал!» Топора попадание только развернуло в сторону. Он молниеносно вернулся в прежнюю позицию и выстрелил в моего механоида, в прямом смысле разрезав его пополам. Ноги механоида продолжали стоять на палубе, а верхняя часть торса упала на палубу, отчаянно сверкая искрами на концах разорванных и обугленных проводов и шлейфов. Из сочленений и механических мышц вытекала жидкость, словно кровь. «Брось! Брось винтовку! На колени! Руки на башку! Встать на колени!» Тут же закричали Стас и Ривз, взяв топора на прицел. А этот идиот искренне недоумевал, что же он сделал не так. Я поднялся с кресла пилота и подошел к уже ставшему на колени обезоруженному и недоумевающему топору. «Ты нарушил условия контракта», — сказал я. «Договор с тобой расторгается». «Что ты несешь?» — выкатил глаза на меня топор и повернул голову к своим соклановцам, все еще держащих его на прицеле, словно ища у них поддержки. «Ты намеренно сорвал выполнение второстепенной задачи, которая принесла бы пользу и тебе лично, и твоему клану, не говоря уж за меня». Я говорил медленно, глядя в глаза уже действительно испуганному топору. «Ты саботировал мой приказ, и ты уничтожил мою собственность». Я уже достал свой револьвер из кобуры и указал им на искрящиеся останки шестнашки. «Да пошел ты!» — прошипел топор. «Только попробуй что-то сделать, и я тебе в реале голову оторву, сучонок! Я в своем праве!» — сказал я, нацелил револьвер в голову топора и нажал спуск. Плазма на близком расстоянии оказалась эффективным и эффектным оружием. Башку топора словно унесло. Зато за его спиной остался кровавый след запекшейся крови. «Твою ж мать!» — сказал Ривз, брезгливо поднимая руки и осматривая свой облепленный кровавым месивом бронекостюм. Я молча вернулся к креслу пилота и начал колдовать над панелью. Следовало быстро вернуться назад.